Глава 9. В Москве лучшие шлюхи и наркота, а в Петербурге — библиотеки и еда. Минус 2 карты. И самое обидное — минус 100 осколков анимы. У меня все еще оставалось 2 отпечатка ящера первого ранга, но ресурсов на их объединение больше нет. Вот опять мы упираемся в то, что деньги решают проблемы. А их у меня нет. Какие тут есть варианты? Сходить пофармить разломы я не могу. Попросить Егу организовать еще одно нападение? Ха, конечно. Сейчас найду ее номер и напишу. Занять? Не в моем стиле. Отобрать? Я посмотрел на шагающего лысого ублюдка. Это вариант, но может помешать моей основной цели. Все-таки заряд резчика чуточку важнее суммы осколков в интерфейсе. Ладно, будем объективны. Во мне просто говорят эмоции от потери карты поражения. Не люблю проигрывать. Но если разобраться по фактам, то прямо сейчас я могу обойтись и без ящера второго ранга. Мы выдвинулись довольно поздно, оставив после себя пылающий костер. Шли ускоренным маршем, громыхая на всю округу, не стесняясь раскидывать дозорных существ во все стороны. Руководство рассчитывало до темноты попасть за стены Сегежской крепости. Местные защитники уже были предупреждены и готовились к отражению штурма, ведь наш отряд обязан был собрать большой хвост, который еще несколько дней будет атаковать стены городка. Я же был уверен, что никакой атаки не будет. Ну, может быть, несколько мелких нападений, чтобы проверить работу разведки и обороны во время марша. Но мне кажется, наш оппонент будет придерживаться выбранной тактики и бить в наш лагерь, а не в походную колонну. Разумеется, делиться своими мыслями я не собирался. Да никто меня и не спрашивал, а если бы я и сообщил кому-то о своих рассуждениях, то лишь вызвал бы подозрения. Потому что все произошло именно так, как я и считал. До ворот крепости мы добрались затемно, но нас ждали. В отличие от предыдущих крепостей, в которых я побывал, это имело одну особенность. Она была битком набита народом. Я даже удивился, почему в такой относительно небольшой крепости проживает так много людей. А затем увидел свежие постройки, вывески гостин, таверны, кафе, рестораны, дома уюта и прочие заведения, на чьих вывесках еще краска даже не высохла. Добавил к этому множество отдыхающих людей, и все встало на свои места. Одежда их выдала. Новая, теплая, чаще всего походная, но все равно мимо климата. Как если бы человек впервые собирался на север, где никогда и не был. Вроде бы и ботинки взял, а вот штаны из плотной ткани слишком узкие, натирать будут. Вроде бы и куртка с меховым капюшоном, но сейчас все же май, и в такой будет жарко. Это были не местные жители, это приезжие с юга. А зачем такому количеству людей разом приезжать в эту дыру? А зачем собирать караван из полутысячи призывателей? Правильно, чтобы найти философский храм. Это как два пальца, ну вы поняли. Получается, небожители после того допроса все же организовали поиски, примерно обозначив направление и радиус. И Сегежская крепость тут самая близкая, населенная и защищенная точка на карте. Разумеется, приток людей — это повышение спроса. Так что ничего удивительного, что во время золотой лихорадки кто-то начнет продавать лопаты. Уверен, ценники буквально на все здесь взлетели до небес. Впрочем, нужную мне лавку я отметил сразу, благо она располагалась возле ворот. Походное зачарование в добрый путь. Небольшое двухэтажное здание, где на первом этаже была лавка, а на втором, судя по шторам и мягкому свету из окон, жилые комнаты. Такие лавки есть в большинстве деревень и крепостей в диких землях. Их держат специальные призыватели со специальными колодами. Массовые и точечные бафы с максимальным улучшением на длительность эффекта. Надеюсь, как и во многих других крепостях, вечером будет действовать скидка, потому что денег у меня практически нет. Нас проводили в гостиницу, пятиэтажное кирпичное здание, особо ничем не отличающееся от других. По соседству был ночной бар. Судя по шуму, там сейчас кто-то чего-то там праздновал. В остальном же городок особо не изменился. Тот же потрескавшийся асфальт под ногами, те же деревянные лавочки вдоль улиц, ну, разве что освещение добавилось. Да стены стали чуточку выше с момента последнего посещения. Лысый привел меня в наш номер. По сути, комната с двумя кроватями, зато с отдельной душевой. «Так, слушай сюда». Его глаза забегали. «Мы вроде как уже поняли друг друга за время похода. Так что ты сейчас тихонечко ждешь жратву в номер. И как хороший мальчик ложишься баеньки. А я позабочусь о том, чтобы к твоему ужину добавили парочку бутылочек пива. Мы друг друга поняли?» «Хм, ну ничего себе! А мы научились искать компромиссы и договариваться, когда нам это выгодно. Вот это прогресс. А ведь я даже ни разу не бил его. Вряд ли сумел бы, но это к делу не относится». «Никаких проблем». Сдержанно кивнул я. «Два пива и большой прожаренный стейк. И если кто спросит, ты от меня ни на шаг не отходил». Лысый смерил меня долгим взглядом, затем молча кивнул и вышел. Ну, понятное дело. Мужику после долгого перехода тоже хочется расслабиться и отдохнуть, а не нянчиться тут со мной. Я видел, какие взгляды он кидал на молоденьких девиц под бафом морозостойкости. Иначе я не знаю, как они могут ходить по улицам в столь коротеньких юбчонках. Когда в номер постучались, я уже закончил стирать одежду. Засохшая кровь никак не хотела отмываться. Приходилось отскабливать его целыми пластами. Так что бедный официант знатно ошалел при виде голого парня в одном ошейнике. При этом вся грудь у меня была залита запекшейся кровью. «Стейк принес?» — спросил я. «Да», — промямлил он, поднимая крышку. Там лежал сочный кусок мяса с отварным картофелем, зеленью и овощами. «Штаны есть?» «Да не твои, придурок! Принеси мне штаны!» «Та-та, там халаты есть!» «Штаны мне принеси!» Я кивнул и перехватил тележку, вкатив ее в номер. Захлопнув за собой дверь, полюбовался некоторое время на принесенный ужин. Если официант и рассчитывал на чаевые, то явно решил, что и без них ему очень хорошо живется, судя по спешно удаляющимся шагам. И все же я решил сначала принять душ и смыть с себя походную грязь. Пока стоял под горячими струями воды, услышал, как за стенкой начали раздаваться сладостные стоны. Ох, похоже, гостиницу из картона тут делали. Хм, через пару минут в дверь снова постучали. Открыв дверь, увидел симпатичную улыбающуюся девушку лет 20. Она, ничуть не стесняясь, протянула мне аккуратно сложенную одежду. Я также спокойно взял ее и поблагодарил. На чай у меня ничего не было, так что я проигнорировал ее долгий, заинтересованный взгляд и просто закрыл дверь. Обычная тканевая легкая одежда. Серые штаны на резинке, простая футболка. Ну, на вечер то, что надо. Одевшись, я решил сначала зайти в лавку, а потом уже поужинать. Вышел из комнаты и двинул по коридору в сторону ближайшей лестницы, но затем остановился. Из-за дверей слева раздавались странные звуки. Крики, ругань и стоны перемежались с ударами. «Они тут совсем попутали!» — пьяный мужской голос. «У вас тут будут проблемы!» — женский. «Либо плати, либо...» — удар, вскрик, мужской хохот. «Да это вы нам должны потись! Что вас такие мужики трахают? Совсем в этой дыре оборзели! Такие цены драть!» «Бесплатно отсосешь, потом будешь подругам хвастаться, что в самой Москве работала!» Дружный пьяный хохот сменялся звуками ударов и женскими вскриками. Я просто слегка надавил на дверь, и она открылась. Хм, правда, замок почему-то вырвало вместе с косяком. Но никто внутри этого даже не заметил. Это оказался просторный номер на несколько комнат. В углу крутилась виниловая пластинка, играя ненавязчивую мелодию. Свет был приглушен. В большой комнате было 5 человек. Один тощий сидел в кресле в углу, в обнимку с бутылкой рома. Он глупо улыбался и водил мутным взглядом из стороны в сторону. Второй с длинными волосами, сплетенными в косичку, в это время прижимал скулящую девушку к дивану и вязал ей руки простыней. Третий был настоящим Боровым. Стоял в одних трусах, локал ром прямо из горла, запрокинув голову. На полу перед ним скукожилась еще одна полуголая девушка в разорванном платье и с потекшей тушью. «Это же каким надо быть уродом?» — произнес я, — «чтобы тебе даже шлюхи не хотели давать». Хряк развернулся в мою сторону. «Ты кто такой борзый? Шлюх? Это что тут, что ли? Твой сутенер?» «Слышь!» — произнес длинноволосый, который продолжал прижимать стонущую девчонку к дивану. «Это же из наших вроде, свольников вроде. Что тогда надо?» — успокоил Соборов. «Хочешь трахаться, иди поищи себе на улице. Они тут на каждом углу валяются». Он хохотнул. «Или подожди, мы тут пока закончим. Слышь, а этот не кровавый, а? У него, смотри, ошейник. И чё?» — оглядел меня Боров пьяным взглядом. «А ну дай». Он протянул левую руку, пытаясь ухватить меня пальцами за ошейник. Взмах кинжала, и его пальцы разлетаются по всему гостиничному номеру. На одну крайне долгую секунду в комнате повисла тишина, и даже пластинка, казалось, перестала крутиться. Бутылка виски, выпавшая из руки толстяка, падает вниз, будто в замедленной съемке. А я просто размышляю, как так можно заплыть жиром, будучи призывателем? А они все трое ими были. Я это чувствую по откликам анимы. Бутылка долетает до пола и со звоном разлетается на сотни мелких осколков. «Понеслась!» Боров ревет от боли и ярости, выбрасывает вперед правую руку, уже покрытую дланью. Я вижу 2 топаза и 2 аквамарина. Значит, передо мной заклинатель бури. Шаг в сторону. Ублюдок мало того, что жирный, так еще и медленный, явно не развивающий личные потенциалы. Длань вытянута в мою сторону. Между пальцев уже сверкают первые искры, в нос бьет запах озона. Удар по ребрам левой. Просто, ну так, для отвлечения внимания. Перехватить длань правой и отвести в сторону. Левой обратным движением ударить под локоть, чтобы заставить руку согнуться. В момент каста заклинания его длань уже смотрит не в меня. Длинноволосый уже подорвался на ноги и тоже активировал длань, но шаровая молния сносит его с места и отправляет в стену. С криком подрывается паренек с кресла и бежит уже на меня. Если честно, я даже сам не понял, пытался ли он атаковать или просто пробежать насквозь в сторону выхода. Прямой удар ноги, хлопок, разлетевшаяся во все стороны волна сносит со стола бутылку и закуску. Парня отрывает от пола и со звоном битого стекла выбрасывает в окно. Ну, тут всего 5-й этаж. Думаю, выживет. Из угла вылетает копье. Ну, обычный артефакт, пусть и увешанный какими-то бусами с перьями. Но вот бросок был крайне кривой, и, похоже, длинноволосый был не просто пьян, а еще и под чем-то. Отшаг в сторону, рывок на себя, наконечник пробивает жирную тушу насквозь. Сила броска была такова, что Борова просто вырвала из моих рук и прибила к стене. Он поднимает длань, но материализовавшийся ящер отсекает ее вместе с рукой одним взмахом ятагана. У длинноволосого же в руках появляется второе копье, близнец предыдущего. Замах, бросок! Не успел. слишком медленно. За это мгновение я легко преодолел разделяющее нас расстояние и перехватил оружие, крутанулся на месте и вонзил острие в его подбородок. Аккуратно упер древко в пол. Теперь выглядит так, будто он сам себе горло проткнул. Возникшие два сгустка, не глядя, убрал в инвентарь. Обернулся. Ну что ж, Боров уже и сдох. Четвертый ранг. Ха, а такой хлюпик. Посмотрел на сжавшихся в углу девушек. Ну, вроде бы целы обе. Я подобрал выпавшие отпечатки с жиробаса и вышел из номера. Награду даже не посмотрел. С таких ублюдков я ничего брать не хочу. Так что все отправится в подношение покровителю. Я принципиально не люблю три вещи. Призывателей, что унижают простых людей, потому что те ничего не могут им сделать. А еще насильников. Но больше всего, когда первые два пункта складываются. И мне плевать, что девчонки тут работают. Не мне им читать морали. Выйдя на улицу, подставил лицо прохладному ночному воздуху. Постоял так с минуту и направился в лавку, благо в ней все еще горел свет. Зайдя внутрь, увидел обычный небольшой магазинчик, торгующий походным снаряжением и инвентарем. На звук колокольчика откуда-то из подсобки вышел пожилой мужчина, внимательно посмотревший на меня поверх очков. — Что надо? — пробрюзжал он. — Закрыто уже. — А таблички не было. — Смутился я. — И чего надо? — Усиление на кожу. — Магическое или физическое? — Физ. — кивнул я. — 15 рублей. — опешил я, хотя уже воплотил из инвентаря маленький окуп, в котором держал все свои сбережения. — Какие есть? Не нравится, иди в Москве бафайся. — пробрюзжал старик, пошарков мимо с табличкой «Закрыто», которую демонстративно повесил на окно. А вечерняя скидка... Впрочем, бафы стоили дешевле, потому что мало кто ходит в ночь за ворота. А к утру мана у призывателя все равно восстановится. — А это и есть со скидкой, — пробрюзжал старик. В последний раз, когда я тут был, бафы стоили 2 рубля. Я порылся в шкатулке и понял, что моих грошей явно не хватит. Тогда в городе не было сотен призывателей со всего Союза. Нет денег, проваливай. Или табличку не видишь. Закрыто! Честно говоря, спорить желания никакого не было. И торговаться тоже не хотелось, потому что я знал простую истину. Тот, кто продает воздух, будет делать это с пеной у рта, но не уступит. А наложить баф на старика — это именно воздух. Вообще ничего не значит. Даже если он всю длань в меня разрядит, это не принесет ему никаких убытков, ведь к утру и отпечатки откатятся, и мана восстановится. — Сделай за наш счет. — раздался сухой голос из тени, от которого старик аж подскочил. Я нахмурился и напрягся. Дверь не открывалась, когда я вошел, обладателя голоса там не было. А это означает, что я совсем расслабился, раз не заметил появления теневика за своей спиной. «Каменная кожа. 2-й ранг». Проскрипел старик. «Срок?» 6 часов». «Подойдет». Взмах длани, и я почувствовал, как меня будто обволокло чем-то твердым. Поводил шеей. Шипы терлись, но не царапали. Кожа чуть посерела и огрубела, но до полноценного камня отпечатку еще 2 рангов не хватает. Я поблагодарил старика и вышел на улицу. Подождал немножко у входа, но мой неожиданный спонсор в этот раз решил воспользоваться дверью. «И чем обязан?» — спросил я, оглядывая человека. Стройный, в дорогом костюме, в косую полоску, что не свойственно для подобного места. На плечах меховая накидка, в руках трусть. Волосы уложены гелем. Словно вместе с нами из Москвы приехал, хотя я его лица не припомню. А на лица у меня память отличная. Это благодарность. Кивнул он куда-то вверх. Я поднял голову и заметил разбитое окно. От девочек. Кстати, они тоже хотели бы тебя отблагодарить. Спасибо, кивнул я. Но секс за деньги не в моих принципах. Так за деньги никто и не предлагает. Улыбнулся он. Как и секс. Просто хорошая компания на вечер. Что-то кольнуло в груди. Я тяжело вздохнул, отгоняя воспоминания. Что-что о случайных связях я сейчас точно не искал. Главное, что ко мне нет претензий, и за полученное усиление я ничего не должен. У мафии и бандитов во всех городах есть одна общая черта. Они отвечают за свои слова. И раз этот тип сказал, что это была благодарность, значит, это была именно она. Жаль, не те бандиты сидят в правительстве. Спасибо, но как-нибудь в другой раз. Ой, кажется, у кого-то проблемы. Я как-то не сразу понял, на что это он намекает. Но затем и сам услышал голоса. Обернулся и увидел тощего паренька, который, прихрамывая, ковылял в нашу сторону в окружении толпы призывателей. Увидев меня, незадачливый летун с пятого этажа округлил глаза и начал тыкать пальцем, указывая в нашу сторону. «Вот эта гнида! Он на нас напал! Парни, надо его...» Сосед ударил его в живот с такой силой, что тощего даже немного оторвало от земли, и он повис на кулаке, харкая кровью. Его тут же подхватили товарищи, а ударивший посмотрел прямо на меня. Я с ухмылкой подмигнул и помахал ему рукой. Бородатый в ответ лишь сплюнул на асфальт, что-то злобно прорычал, и вся компания резко развернулась в обратную сторону. А он неплохо выглядит с момента последней нашей встречи. Явно воспользовался помощью целителей. «Да никаких проблем», — повернулся я к несколько ошарашенному теневику. «Если на этом все, то у меня, простите, ужин стынет». «А вы интересный человек, господин Эза. Я не господин». «А мы с вами раньше не встречались, не господин Эза?» «Вряд ли, я бы запомнил». «Ну тогда доброй ночи», — кивнул незнакомец. «Если что-то понадобится в моем городе, зайдите в покерный дом, коленки пчелы». «Спросите жало». «Доброй ночи», — ответил я и пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо того номера, отметил, что дверь была уже закрыта. На ручке висела табличка «Не входить, идет дезинсекция». Вернувшись в номер, я, наконец, уселся прямо на кровать напротив тарелок с едой. Достал из ведерка со льдом бутылку пива и открыл ее щелчком пальца. Насладился характерным звуком и хотел было уже приложиться к горлышку, как в дверь постучали. «Ой, да дюжина! Дадут мне насладиться отдыхом, наконец!» Открыв дверь, увидел странного мужчину лет 30, одетого в походную экипировку, на ботинках засохшая грязь, но при этом гладко выбритого и с ухоженными ногтями. «Господин Эза», — слегка поклонился он, — «доставка». «Я ничего не заказывал». «Заказывали, заказывали». В следующий момент коридор и комната поплыли. Миг, и мы оказались посреди какого-то полупустого храма со множеством арок, колонн и барельефов. Почему-то странный человек был не рядом со мной, а в отдалении. «Попрошу без паники», — произнес он, спокойно приближаясь. «Это боевая арена вызова на дуэль. Мы используем это место для общения без лишних глаз». «Мы?» Я напрягся. «Простите, я курьер. Наш общий друг просил передать вам это». Он подошел ближе и протянул мне небольшой окуп. Я не спешил его брать, оглядываясь вокруг. Если это был вызов на дуэль, то почему мне не пришло уведомление с возможностью отказаться? Это боевой вызов. Если вызываемая сторона выше рангом, то у нее нет права отказаться. И он продемонстрировал длань с одним единственным алмазом и улыбнулся. «Бред какой-то», — прокомментировал я. «За вами следят, господин Эза, пристально. Действовать надо было быстро, время тут течет иначе, так что управимся за пару секунд в реальном мире». «А это?» Я обвел руками храм. Ну, так. Случайно генерируемое пространство. Чаще всего в пользу вызываемого. Что-то вроде разлома. Выйти можем по обоюдному согласию или смерти одной из сторон. Это крайне дорогой расходник, припомнил я. Ну, это сущие копейки по сравнению с содержимым. Кивнул он на шкатулку, что все еще держал в руках. Я протянул руку и посмотрел на содержимое. Не удержался. Присвистнул. Вот уж и не думал, что Юрий действительно отдаст мне такие ценности. Я даже был не уверен, что он вообще может их достать. Нет, тень точно приложил к этому делу свою когтистую лапу. Впрочем, это как раз в его интересах. Чешуйка золотого дракона позволяет подчинить своей воле любое существо аниме, кроме аватаров сущностей. Кровь бога при поглощении на несколько минут наделяет призывателя божественной силой. Потенциалы вырастают в десятки раз, отпечатки из длани получают божественные бафы. Ой, только есть один неприятный побочный эффект. Безвозвратная смерть призывателя после окончания эффекта, и ничего не спасет. Я мог бы убить Огарда голыми руками. Ладно. Что там дальше? Эссенция чистой веры. Ага. Позволяет призывателю обратиться к любой из живых сущностей, при этом ограждает его от разрушительной мощи их присутствия. Заставляет сущность не просто ответить на зов, но и ответить на три любых вопроса призывателя. Правда, вот некоторые убеждены, что король Лич смог обойти эффект артефакта, так как фактически не является живым. Ну, очередные фишечки нежити. Все три расходника были одноразовыми и в сумме стоили... Миллионы осколков аниме? Миллиард? Хранителей крови бога на земле с десяток, и их используют как потенциальное оружие массового поражения в политике. Использование чешуек — это стратегический секрет городов, потому что некоторые разломные боссы могут менять геополитические расклады на картах. Ну а про эссенцию я вообще молчу. Говорят, в Кремле хранится книга истины, где записаны ответы, что давали существа на протяжении веков. И каждый новый вопрос выносится на обсуждение во время ежегодных советов глав крупнейших городов. Только они никак не могут между собой договориться, как по вопросам, так и по тому, кто предоставит эссенцию. В общем, если Юрий украл эти расходники, чтобы передать мне, то его жизнь висит на волоске, и официально он предатель города и должен быть казнен. Я посмотрел на невзрачного призывателя первого ранга новым взглядом. «Наш друг вам очень доверяет», — произнес я с уважением. «Я верю в него и в наше общее дело», — кивнул он серьезно. «А он верит в вас, так что и я верю в вас. Да, кстати, небольшой подарок, так, на всякий случай». И он протянул мне второй окуп. Я с интересом заглянул внутрь и присвистнул. А Юрий молодец, подготовился. Внутри был набор средних расходников. Регенерат, мана, обезбол, ментальное очищение, антидот, адреналин, стимулятор физических потенциалов, ночное зрение, универсальное усиление стихийной магии, камень рассеивания, огненная вода, замораживающая бомба, дымовая граната и даже малый камень хаотического телепорта. Последний, правда, в единственном экземпляре, а остальное все по три штуки. «Это универсальный боевой комплект призывателя на службе города», — пояснил мужчина, как бы намекая. «Ну да, да, госслужащие у них явно не бедствуют. Я оценил». За счет Марии, разумеется. Мои возможности в этом месте ограничены, но Если вам что-то еще может понадобиться, просто обратитесь в местный покерный клуб». «Спросить жало?» — усмехнулся я и получил утвердительный кивок. «Хм, почему мэрия Москвы работает через мафию, а не через правительство?» «А они честнее», — пожал плечами мужчина. «И надежнее. Если вопросов нет, я прикинул в голове, но ничего так и не придумал. Кое-что мне понадобится, но в будущем. Хотя чего тянуть? Мне нужен членский билет в Большую Петербургскую городскую библиотеку». «Не в московскую?» — наигранно удивился он. «Но все же знают, что в Москве лучшие шлюхи и наркота, а в Петербурге библиотеки и еда». «Ну, это нетрудно», — кивнул незнакомец. «Будет ждать вас там». «А есть еще такой?» Я обвел руками пространство, вызов на дуэль. Человек воплотил монету и протянул ее мне. Это оказался медальон с выбитыми перекрещенными мечами. «Если больше вопросов нет, я официально признаю свое поражение в дуэли». «Я принимаю ваше поражение», — кивнул я. Миг, и полутемные стены храма растаяли, а мы оказались на пороге моего номера, глядя друг на друга. «Доставка», — кивнул он и протянул мне книгу. «Большое спасибо». Слегка растерялся я, но книжку все же взял. «Сборник сказок и легенд славянской мифологии». «Какое интересное чтиво!» «Ха, я ожидал увидеть что-то вроде новейшей истории Москвы, учитывая статус отправителя». Попрощавшись и вернувшись в свой номер, посмотрел на открытое пиво, которое даже выдохнуться не успело. А вот стейк немного остыл, как и картошечка. Впрочем, было бы из-за чего переживать. Наевшись, я растянулся на мягкой кровати, подоткнул под голову подушку и укрылся теплым одеялом. Немного поерзал, но каменная кожа прекрасно спасала от шипов ошейника. Ой, как же мало мне, оказывается, нужно для счастья. Под конец все же решился и глянул заряд резчика. Из-за того, что я во время похода периодически оказываюсь неподалеку то от Дракуса, то от Азраила, заряд начинал расходоваться с удвоенной силой. Твою ж дивизию, меньше недели осталось. Ой. Ладно, я должен успеть.